Лия. Вся эта история началась с переезда. Переезжала я из родительской пятикомнатной квартиры, в которой в последнее время стало как-то очень уж тесно, в свою однокомнатную. Подобная рокировка, признаться, не слишком радовала, но жить под аккомпанемент бесконечного Славкиного брюзжания я больше не смогу. Славка – муж моей сестры. Ну и угораздило же Лариску выйти замуж за подобного типа. Наглый, расчетливый и до невозможности занудный. Славка любил себя, деньги и жену. Меня же он считал существом бесполезным и бестолковым. Ссорились мы постоянно и по любому поводу, и в конце концов дошли до той стадии, на которой деверь неожиданно вспомнил, что у меня имеется собственная квартира, куда я могу убраться, если меня здесь что-то не устраивает. И вообще непонятно, почему я до сих пор этого не сделала. Вышеупомянутая квартира была подарена дядей Захаром на мое 18-летие. Помню, дядя Захар тогда еще сказал, что у каждого человека должно быть место, куда он при необходимости сможет уйти. Знаю, что ничего такого дядя Захар не имел в виду. Он вообще замечательный и не делает разницы между Лариской и мной, хотя Лариса его родная дочь, а я приемная. Но дядя Захар искренне любит нас обеих. И если бы не Ларискин супруг с его непомерным самомнением, я бы в жизни не решилась уйти из дому. Хотя «уйти» слишком громко сказано. В конце концов, я ведь не перебираюсь на постоянное место жительства в другой город или, паче того, другую страну. Но все равно, переезд – штука неприятная, вот и Рафинат со мной согласен. Рафинат – это мой кот. Огромная зверюга, 6 лет от роду и весом 8 кг. У него длинная шерсть снежно-белого цвета, голубые глаза прирожденной блондинки, манеры джентльмена и врожденная глухота. Как мне объяснили, все белые голубоглазые коты страдают этим недугом. Ну и пусть. Нам с Рафинадом его глухота совершенно не мешает общаться. Вот, например, в данный момент Рафинад, осмотрев свое новое жилище, высказывал собственное мнение. Не слишком лестное, надо заметить. Шерсть дыбом, на лице, точнее, на морде, глубокая тоска пополам с безнадежностью. Как у аристократа, проигравшего в карты все свое состояние с родовым поместьем в придачу, и теперь вынужденного переехать в крестьянскую избу. «Может, передумаешь?» – умоляли голубые глаза. «Не передумаю». Кот это понял и тяжко вздохнул. Здесь ему не нравилось. Мне, кстати, тоже. После шикарных апартаментов, в которых я провела большую часть своей сознательной жизни, собственная квартира казалась мне крошечной коморкой, в которой обитал папа Карло до того, как Буратино раздобыл ключик из драгоценного металла. Одна комната, коридор, где никак не развернуться. Кухня, которую и кухней-то назвать язык не поворачивается. Так, кухонька. Ванна непередаваемого оттенка слоновой кости. Унитаз с трещиной, выцветшие обои, продавленный диван, колченогий стол. Правильно, а чего я хотела? 9 лет без ремонта. 9 лет с момента покупки я сюда не заглядывала. Зачем? Жить здесь я не собиралась, а семья, которой я сдавала помещение, предпочитала привозить деньги мне на дом. Я была только за. За. «Придется делать ремонт», – произнесла я в никуда. Рафинад жалобно мяукнул и попятился. Огромный рыжий таракан привел моего кота в состояние, близкое к обмороку. И тараканов травить. И работу искать. Ремонт поглощал денежные ресурсы с потрясающей скоростью, и с каждым днем вопрос о трудоустройстве становился все более и более актуальным. Нет, конечно, можно попросить денег у мамы или дяди Захара, но неудобно как-то. Работу я нашла, когда ремонт подходил к своему логическому завершению. Конечно, не совсем то, что я хотела. Вернее, совершенно не то, но выбирать не приходилось. Отыскать подходящее место оказалось не так-то просто. Должность уборщицы, продавщицы и дворника меня, понятное дело, не устраивали. А чтобы претендовать на место менеджера или хотя бы секретаря, требовался не только опыт работы и умение обращаться с компьютером, но и знание хотя бы одного иностранного языка. И если с опытом работы и компьютером все было более-менее в порядке, то с иностранными языками у меня, как у многих математиков, большие проблемы. Я не сказала? По образованию я математик, точнее преподаватель математики и разного рода околоматематических дисциплин. Правда, в школе я проработала всего ничего, около года. Потом сбежала. Дети – это еще те цветы жизни, они кого хочешь доведут. И вот теперь мне предстояло вернуться. И не в обыкновенную среднестатистическую школу, а интернат для трудных подростков. Спасибо дяде Захару, посодействовал. Уже послезавтра, в понедельник, мне предстояло переступить порог этого мрачного, хорошо известного на весь город заведения. Интернат. Больше всего сие учебное заведение напоминало тюрьму. Высокий забор с колючей проволокой, металлические ворота и пункт охраны. Даже вспомнить страшно, не то что о работе думать, но отказаться я не могла. Во-первых, деньги. Зарплату мне предложили просто великолепную. Раза в три больше, чем в обычной школе. Во-вторых, за меня замолвил слово дядя Захар, а он очень не любил кого-то о чем-то просить. Он поручился за меня, и я не имела права его подвести. Поэтому оставалось лишь пожалеть себя любимую и тщательно подготовиться к дебюту. Вот здесь у нас столовая. Там административный корпус. Светлана Игнатьевна махнула рукой в сторону приземистого здания с голубыми стенами. Ну, в нем вы уже были. Я старательно кивала. Экскурсия по территории школы-интерната была, возможно, и полезной, но ужасно утомительной. Два жилых корпуса. Один для мальчиков, второй для девочек. Учебный. Опять же, классы раздельные. Столовая. Администрация. Церковь в отдельном здании, которое по внешнему виду совершенно не отличается от остальных построек. Плюс к этому свое хозяйство с курятником, приличных размеров огородом и садом. Здесь даже кузница имелась. Пожалуй, я слишком поторопилась, сравнивая это место с тюрьмой. В какой тюрьме имеется собственный бассейн с джакузи, спортзал с новенькими тренажерами? В какой тюрьме заключенных развлекают верховыми прогулками на старом, но таком ухоженном Мерине с грозной кличкой Громобой? Здесь было бы очень даже ничего, если бы не дети. Именно они портили все впечатление. Одинаковая одежда, чистая, опрятная, но из-за этой своей одинаковости неуловимо смахивающая на униформу. Одинаковые коротко стриженные головы и пустые дикие глаза. Другого слова не подберешь. Они смотрели на меня, как тигры на дрессировщика, и чувствовала я себя соответственно. После экскурсии Светлана предложила попить чаю, а заодно и познакомиться с остальным персоналом. Пока я знала лишь Игната Владимировича, директора этого милого заведения, и Светлану, которая, как я поняла, являлась его первой помощницей. Всего учителей было 12, включая нас со Светланой. Альберт Эдуардович – высокий господин с изможденным лицом и обширной лысиной. Андрей Николаевич – полная противоположность своему коллеге, низенький, полноватый, подвижный, словно наполненный гелием воздушный шарик. Виктор Петрович – импозантный седой джентльмен, чем-то неуловимо похожий на моего Рафинада. Существовал еще некий Иван Иванович, но в настоящий момент он вместе с Александрой Егоровной и Анной Александровной дежурил в столовой. Женщин было больше. Кроме отсутствующих двух дам, в учительской находились Елизавета Петровна, молодящаяся блондинка, любительница конфеты и ярко-красной губной помады, Вероника Егоровна, томная брюнетка с крупным носом и широко расставленными карими глазами, Наталья Сергеевна, пожилая дама в длинной крепдешиновой юбке и белоснежной блузке, вылитая строгая учительница из кинофильма. Последнее мне представили Марию Владиславовну, очень красивую женщину в строгом деловом костюме. Под взглядом ее холодных голубых глаз я сразу почувствовала себя неуютно. Всего у нас 156 учеников, 95 девочек и 61 мальчик. Возраст от 9 до 14 лет. Но в основном им по 11-12. Самый критический возраст. Светлана пила чай маленькими глоточками. Чашечку держала двумя пальцами и после каждого глотка аккуратно ставила ее на блюдце. Поэтому не удивляйтесь, если сначала они воспримут вас в штыки. Эти дети никому не верят. «Неудивительно», – подал голос Андрей Николаевич. Ах, извините, просто Андрей. Друг к другу преподаватели обращаются по имени. Это сближает. Многим из них пришлось пережить столько, что не каждый взрослый способен выдержать. Мы не столько хотим их научить чему-то, сколько пытаемся исцелить их души. Жаль, заметила Мария, что они этого не понимают. Все замолчали. Странная компания. Я чувствовала их напряжение, тщательно маскируемое улыбками и внешним дружелюбием. Скорее всего, обычные школьные страсти. Кто-то на кого-то нажаловался начальству, кто-то кому-то дорогу перебежал, премию украл или еще что-то в этом же роде. Плюс, вероятно, сердечные переживания. Любовь, морковь и другие овощи. Я решила вернуться к беседе. То есть вы их не учите? Я подписывала контракт как учитель математики, а не как целитель душ. «Учим, учим», – успокоил меня Альберт. «Просто не совсем так, как это принято в обычной школе. Наши дети требуют иного подхода». «Во-первых», – на правах главное слово взяла Светлана. «У нас очень маленькие классы, 15 человек максимум. В вашем будет всего 9. Мальчики и девочки учатся раздельно. Мы вообще стараемся, чтобы они поменьше контактировали между собой. Уличные дети взрослеют рано, а эксцессы нам ни к чему. Во-вторых, группы формируются не по возрасту, как это принято в нормальной школе, а по уровню развития. Возможно, сначала вам покажется странным, что в одной группе могут оказаться и 9, и 12-летние дети. Но, смею вас заверить, группы составляет опытный психолог, который подходит к делу со всей ответственностью. Переведя дух, Светлана продолжила свои объяснения. В-третьих, мы стараемся придерживаться принципа «один учитель, одна группа». Вы будете заниматься с ними не только математикой, но всеми остальными предметами. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Требования минимальные. Важно, чтобы к концу обучения они умели нормально считать, читать и писать. Желательно с минимумом ошибок. Но это уж как получится. Мы не настаиваем, чтобы они умели решать дифференциальные уравнения, тригонометрические задачи или знали в подробностях, что происходило в России в конце XVI века. Важно, чтобы они могли жить в обществе, среди других людей. Эти заборы, зачем они? Чтобы волчата не разбежались, — ответила Мария. К сожалению, Мария права. Большая часть наших подопечных — это дети улицы, со всеми присущими им пороками. Они все курят, многие пьют, некоторые пробовали наркотики. Девочки через одну не брезговали заниматься проституцией. Не пугайтесь, прежде чем попасть в жилой корпус, каждый ребенок проходит тщательное медицинское обследование. «У вас есть медицинский корпус?» Светлана мне ни о чем не сказала. «Конечно. Я, наверное, забыла вам его показать. Ну, как-нибудь в другой раз. Там нет ничего интересного. Кстати...» Она бросила взгляд на часы. «Обед почти закончился. Сейчас все разойдутся по классам. Самое время познакомиться с вашими подопечными. Поверьте, это очень милые девочки». Они были так привязаны к Евгении. А что с ней произошло? Тяжелая история. Мы не любим о ней вспоминать. Все ясно. Тема закрыта. Мои девочки, все 9, ожидали меня в классе. Здесь у каждой группы был свой собственный класс. Оля, Яна, Василиса, Алла, Татьяна, Елена. Маша старшая и Маша младшая. Галина. У каждой на лацкане пиджачка прицеплен аккуратный бейджик с именем. Удобно, особенно для нового человека, такого как я. «Добрый день!» – поприветствовала девочек Светлана. «Добрый день, Светлана Игнатьевна!» – хором отозвались они, вставая. Воспитательница махнула рукой, и девочки сели. «Господи, до чего же они похожи? Ровные спинки, ручки сложены на коленях, глазки потуплены. Я хочу вам представить вашу новую учительницу. Знакомьтесь, Лия Захаровна». «Добрый день, Лия Захаровна». Послушные дети. Дети просто не могут быть такими послушными, особенно если это трудные подростки. «Добрый день». Я улыбнулась, стараясь показать, что я вовсе не страшная, а очень даже милая. «Ну, я вас покидаю», – обращаясь ко мне, произнесла Светлана. «Сейчас у вас по плану урок свободного творчества. Рисование, лепка, вязание крючком. До 16:30. В конце урока каждая из девочек должна представить что-нибудь, сделанное своими руками. Ну и рассказать, что это, для чего оно нужно и так далее. Если захотите, выставите оценки. Лучшие работы отбираются для специального музея. Каждый месяц выставка, победитель получает приз. Все понятно?» Куда уж понятнее. Ну вот, впервые я осталась наедине со своими тиграми. И с чего начать? 9 пар глаз внимательно следят за каждым моим движением. «Добрый день, дети!» Когда не знаешь, с чего начать, поздоровайся. «Добрый день, Лия Захаровна!» Хором повторили они приветствие. «Можно просто Лия?» «Лия Захаровна!» Поправила меня худенькая девочка с ярко выраженной восточной внешностью. Маша, если верить тому, что написано на ее бейджике. Про себя я обозначила ее как Маша старшая. Она действительно выглядела старше всех в этом классе. А если я хочу, чтобы вы называли меня просто Лия? Я не собиралась отступать. Здесь я главная. «Нам запрещено называть учителей просто по именам», – спокойно отозвалась девочка. «Вы, наверное, еще не в курсе». «Не в курсе», – призналась я. Главный принцип – прежде чем на что-то претендовать, нужно сначала освоиться с местными порядками. «Ладно, Лия Захаровна, так Лия Захаровна. Чем вы обычно занимаетесь?» «Я вяжу», – ответила Маша-старшая. «Оля с Яной вышивают. Лена, Василиска и Танька мягкие игрушки мастерят. Младшие рисуют». «Вот и хорошо, занимайтесь». Никто не шелохнулся. Похоже, я снова сделала что-то не то. «Ну, что не так?» «Вы должны шкаф открыть», – подсказала Маша-старшая. «Точно. Светлана что-то такое говорила. И ключи у меня были. Целая связка ключей. Который?» Шкафов здесь было 3. Голубой, зеленый, ярко-розовый. «Зеленый. В голубом – учебники и тетради. В розовом – телевизор, видеомагнитофон и проектор. Для уроков». «Спасибо». «Пожалуйста, Лия Захаровна». Девочка даже улыбнулась, робко, словно бы раздумывая, можно ли мне верить или пока не стоит. Следующие 2 часа прошли в тишине и благодати. Дети занимались привычными делами, а я наблюдала. Мое присутствие здесь вообще требовалось постольку-поскольку. Вот черноглазая Мария. Старательно шевелит спицами, считая про себя петли и ряды. Полненькая Оля пытается понять, почему она начала вышивать небо на картинке красной, а не голубой ниткой. Галина, прикусив от волнения нижнюю губу, рисует. Она прополаскивает кисточку в стакане с водой, смывая ненужный цвет, а потом облизывает ее. Следовало бы прекратить это безобразие, но девочка так увлеклась, что мешать ей казалось кощунственным. Когда до 16:30 оставалось 20 минут, я скомандовала. Конец работам. Девочки быстро сложили вещи обратно в шкаф. Потом каждая продемонстрировала мне свои достижения. Половина носка, почти законченная вышивка с церковью и красным небом. Очень симпатичный медвежонок. Я так и сказала. Василиса робко пробормотала что-то вроде «спасибо». Видно было, что моя похвала ей приятна. И в завершение – детские рисунки. Ничего необычного. Солнышко, травка, кривоногая лошадь и кособокий дом. Этот рисунок был последним. Ничего яркого, светлого и радостного. Ничего такого, чему полагается быть на всех детских рисунках. Бурые, красные, черные. Бурые деревья, красные кресты. В центре черная фигура. Это явно человек. 2 руки. На каждой 5 скрюченных пальцев, похожих на звериные когти. 2 ноги. Каждая упирается в перевернутый крест ядовито-красного цвета. И лицо. Или морда. Скорее морда. Вытянутая усатая морда с длинными не то зубами, не то клыками. На голове у существа желтая корона. Что это? Я обвела притихший класс взглядом. Дети не должны рисовать картинки, на которые взрослым-то людям смотреть страшно. «Король-крыс», – тихо пискнула Галя, а я облегченно вздохнула. «Все понятно. Король-крыс, Щелкунчик, Мышильда. Рождественская сказка доброго дядюшки Гофмана. Просто девочка оказалась чересчур впечатлительной для таких историй. У короля-крыс, – я присела рядом с Галиной и взяла ее за руку, – было 7 голов и на каждой по короне. Но король-крыс – это всего лишь выдумка, сказка». На самом деле его не существует. И вообще, его зовут иначе. Мышиный король. «Нет!» – замотала она головой, вырывая руку. «Существует! Я видела! Я знаю! Король-крыс забрал Евгению Аркадьевну! Король-крыс!» Договорить ей не удалось. «Замолчи!» Маша-старшая отвесила младший подзатыльник. «Замолчи немедленно! Ты сама не знаешь, что говоришь! Сейчас тебя накажут! Посадят в темный подвал и будешь там сидеть всю ночь. Вместе с крысами!» Малышка заревела во весь голос. «Тихо, девочки, успокойтесь немедленно. Не хватало еще мне в первый же свой рабочий день стать причиной драки между подопечными. Галя, никто тебя наказывать не собирается. А тебе, Мария, чтобы как-то различать девочек, я решила называть младшую Машенькой, а старшую Марией. Должно быть стыдно так пугать младших. Пусть лучше она меня боится, чем...» Начала Мария и осеклась. «Вы расскажете, и ее накажут», – пояснила девочка. «У нас запрещено говорить о короле крыс». «Я никому ничего не расскажу и рисунок с собой заберу, чтобы никто не увидел». Решение пришло мгновенно. Я просто почувствовала, как они боятся. Не столько наказания, все-таки здесь школа, а не тюрьма, сколько этого мифического короля крыс. «Вы не с ними?» — тихо сказала Мария. «С кем?» «Неважно. Запомните, здесь ничему нельзя верить». Эта маленькая взрослая женщина говорила абсолютно серьезно. Или нет? Может, это у них такая шутка? Специально, чтобы пугать новых учителей? Ничего не понимаю. Так в полном непонимании прошел весь день. И следующий, и еще один. Я начала привыкать к своей работе, ничего сложного в ней не было. Мои девочки, конечно, существа замкнутые, нелюдимые, но слушались они меня беспрекословно. Даже голос повышать не приходилось. Что касается преподавания, здесь имелись свои сложности. Что ни говори, а математика и русский язык – вещи весьма личные. Но я старалась. И, похоже, получалось у меня неплохо. Во всяком случае, Светлана не упускала возможности похвалить меня. «Приятно, черт возьми». Рабочий день начинался в 8 часов утра. Требовалось отвезти детей на завтрак, потом в класс. С 9 до половины второго – уроки. После уроков – обед и снова занятия, уже до ужина. После ужина я могла отправляться домой. Класс, вернее, все женские классы переходили к Анне Александровне. Это была довольно милая женщина, тихая и болезненно ответственная, чем все и пользовались. Теоретически, по вечерам с Анной Александровной и Иваном Ивановичем, следившим за мальчиками, должны были оставаться еще двое учителей – мужчина и женщина. Существовал даже специальный график дежурств, но кому, скажите, охота торчать за забором, если Анна Александровна и сама великолепно справляется? Меня, кстати, в график дежурств пока не включали. Жалели как новенькую, а, возможно, не доверяли. Ну и пусть, мне от этого только легче. Только одно не давало мне покоя. Странный детский рисунок с бурыми деревьями, красными перевернутыми крестами и зловещей фигурой крысиного короля. Как и обещала, я ни словом не обмолвилась об этом, а картинку унесла домой. Тогда я еще не знала, что с территории интерната категорически запрещалось что-либо выносить. В школе вообще было много запретов. Нельзя было курить, употреблять спиртные напитки и ругаться матом. Это касалось не только учеников, но и учителей. Светлана пояснила, что мы – живой пример для наших подопечных. Если мы будем делать то, что им нельзя, могут возникнуть всякие нехорошие вопросы. Но это еще можно понять. Но! Кроме сигарет, наркотиков и спиртных напитков, на территорию – здесь все так и говорили – территория. Приглушенно, с придыханием. так, чтобы сразу было понятно, какая именно территория имеется в виду. Запрещалось приносить косметику, печатные издания вообще, кроме книг, находившихся в специальном директорском списке, видео и аудиокассеты. Аппаратуру, впрочем, тоже. Кстати, даже мобильный телефон при входе приходилось сдавать охраннику, а в конце рабочего дня забирать. Форменная паранойя. Плюс к общему списку с детьми запрещалось обсуждать любые посторонние темы, выводить их в город, передавать от них или им какие-нибудь записки, письма, фотографии и так далее. Чем дольше я здесь работала, а месяц уже подходил к концу, тем большее количество запретов прибавлялось к и без того немалому списку. На все мои вопросы «что да почему» Светлана лишь снисходительно улыбалась и в очередной раз объясняла, какие сложные здесь дети. И все эти «нельзя» существуют лишь для того, чтобы спасти их души. И я привыкла. Даже это странное ощущение постоянной слежки, от которого я не могла отделаться с того самого момента, как попала в школу, постепенно прошло.